Меня молча взяли за руку, проводили к столу и даже усадили. Приборов теперь было два, а вот еда успела остыть, и особенно печально смотрелось мясо в большом медном блюде, которое явно следовало есть горячим. Риан тяжело вздохнул, протянул руку. Через мгновение мясо есть можно было, но только если снизу осталось хоть что-то необугленное. «Спальня принца гоблинов?» — сделала я предположение о судьбе мясного угля, который лорд-директор скептически осматривал на предмет съедобности. «Нет», — Риан улыбнулся, — «ему и так в жизни не повезло. Ему кронпринцесса досталась». Мы разом посмотрели на обуглившийся ужин, а потом взревело адово пламя. Лорд-директор осторожно поднял поднос и вывалил все в переход. Правда, поднос выбрасывать не стал, а после всего громко крикнул: «Ларе!» Дверь открылась. Вошел слуга с белыми собранными в хвост волосами, посмотрел на стол, поклонился и вышел. Лорд-директор поднялся, взял меня за руку, заставляя встать, и тут же наградил бокалом. Сам взял бутылку вина, второй бокал и, приобняв меня за талию, молча подвел к стеклянной стене. «Кто и что справа?» «Императорский дворец», — хитро улыбаясь, сообщил магистр и указал на величественное строение, освещенное красным и фиолетовым светом. Некоторое время ничего не происходило, а затем... Сначала весь дворцовый комплекс полыхнул алым. Свет резко стал ярче, и теперь отчетливо было видно, как по стенам забегали темные фигуры, а над дворцом начали кружиться драконы и всадники на ящерах. И я сначала не поняла, что происходит, но тут Риан открыл бутылку, наполнил наши бокалы и провозгласил тост. «За наследного принца и его ужин!» И я поняла, кто получил сюрприз в постель. Пить вино оказалось невозможным. Я просто хохотала, прислонившись к лорду Тьеру и уткнувшись в него носом. Как не расплескалось вино? Загадка. Отсмеявшись, я честно высказалась. «Это жестоко!» «Жестоко?» Лорд-директор отпил вина и очень спокойный голос. «Жестоким сегодня был его поступок, но это мелочи». Я тоже пригубила немного и не удержалась. «А что за поступок?» «Не хочу об этом говорить». Лицо Риана словно окаменело, потому что, как вспомню, под ногами вспыхнуло адово пламя, и магистр с самым невозмутимым выражением лица вылил все вино из бутылки в центр огненных сполохов. Я оторопела. Дворец повторно полыхнул алым пламенем, и с перехода донесся крик. «Наследник атакован! Опасность! Спасайте его высочество!» Пламя угасло. На ковре не осталось ни капли. «Нет», — задумчиво произнес лорд Тьер, — «это не то вино, которое мне бы хотелось пить в твоей компании. Как насчет моего любимого из корисы?» Удивительное ощущение. Легкий аромат корисы, запах томленого под специями мясного окорока, чуть терпкий вкус соуса на губах и лицо магистра, освещаемое сполохами алого и синего пламени. «На второй заход пошли». Меланхолично отозвался Риан. «Смотри, сейчас будут проверять защитный купол на прорыв материи». Я смотрела на Риана Тьера, лорда-директора Академии проклятий, и, допивая свой третий бокал вина, отчетливо понимала, что ни на что другое смотреть нет желания. «У тебя такой взгляд?» Магистр перестал обращать внимание на сотворенное им же безобразие. «Какой?» «Удивительный!» Он отложил столовые приборы, взял бокал и произнес еще один тост. «За самые прекрасные глаза на свете!» Мне говорить не хотелось, и, отсалютовав, медленно допиваю до дна. Вино сладкое, с едва уловимой кислинкой, и хочется наслаждаться каждым глотком. В двери постучали. Вошел сначала Ларе, низко поклонился, вопросительно посмотрел. Лорд-директор махнул рукой, дозволяя впустить посетителя. Офицер дворцовой стражи ворвался стремительно. Замер на пороге, не особо низко поклонился и в приказном тоне произнес. «Лорд Тьер, На его высочество кронпринца было совершено покушение. Вы должны явиться во дворец и... Стоп!» Риан откинулся на спинку стула и, медленно растягивая слова, полюбопытствовал. «Разве я являюсь начальником службы охраны его высочества? Или, может, я мальчик на побегушках? Вы не по адресу, милейший личный адъютант его высочества!» Офицер осознал, что на его просьбу в приказном тоне согласием никто не ответит, и метнул жаждущий поддержки взгляд на меня. Сделал это зря. «Хватит глазеть на мою невесту!» В голосе магистра отчетливо расслышались рычащие нотки. «Свободны!» Офицер дернулся, поклонился и исчез за дверью. Лорд-директор вновь взглянул в сторону растревоженного дворца, хмыкнул и, подняв бокал, провозгласил очередной тост. «За тебя!» «Почему опять за меня? Хотя, по сути, меня другой вопрос интересовал. Его я и задала. А в чем провинился наследник империи? Мне, наверное, никогда не понять его, но особенно вот такого, с чуть презрительной усмешкой на губах и в то же время напряженным взглядом черных глаз, устремленных на вспыхивающий алым пламенем дворец. Я прожил 4 года при дворе повелителя гоблинов, — начал рассказывать Риан. И должен признать, это неплохой народец, не хуже и не лучше нас всех. Однако при дворе несколько иной взгляд на мир. Народы вроде троллей, гоблинов, орков считаются чем-то вроде отбросов. А то, что ранее разрозненные королевства гоблинов ныне являются единой империей, и это сильный и надежный союзник для нас, некоторые особи в придворных кругах считают незначительным. Кое-кто придерживается идеи о нашем превосходстве над гоблинами и необходимости напоминать союзникам о том, что их место на коленях. «Гоблинам всегда поручают грязную работу», — вспомнила я. «Мало кто выбивается в уважаемые мастера». «Редко кто способен выполнить ту работу, с которой с легкостью справляется гоблин», — немного жестко произнес магистр. «Это да. Я почему-то вспомнила госпожу Жловис, способную еще до восхода убрать практически везде. Так кронпринц решил указать гоблинам, где их место?» Риан улыбнулся, медленно пригубил вино, затем произнес. «Он попытался». Пауза, затем уже недовольная. «Это все мелочи. Гораздо неприятнее тот факт, что...» Еще одна пауза и очень виноватая. «Я не смогу поехать с тобой на праздники к твоим родителям». Не могу сказать, чтобы я расстроилась. Я даже скорее обрадовалась. Зато, увидев мою счастливую улыбку, совершенно сник лорд-директор. «Нет, ну правда, ну как я скажу им? Познакомьтесь, это лорд Тьер, первый меч империи, член Ордена Бессмертных, директор Академии Проклятий. Половина всех моих родственников упадет в обморок уже после первых двух званий. Причем я сомневаюсь, что это будет женская половина. Странно видеть могущественного лорда Тьера таким расстроенным. Он даже на меня не смотрел больше, и я почему-то сказала. Все равно мне придется им это сказать, потому что... Наверное, я слишком много выпила, иначе как объяснить остальные слова? Потому что никого другого я им представлять не хочу, и... Я не хочу тебя терять. Мне было сложно это сказать. Действительно сложно, но это была правда, о которой я старалась просто не думать. Не хотелось думать и о том, что в один день его может не оказаться рядом. «Дея!» Тьер вдруг оказался совсем близко. Обнял мои плечи, потерся носом о шею и прошептал. «Я всегда буду рядом с тобой. Всегда, родная, что бы ни случилось, я...» В двери постучали. Недовольно засопев, Риан выпрямился, но ладони все же лежали на моих плечах, и рыкнул. «Войдите!» Открылась дверь. Вошло 3 темнокожих и чешуйчатых. Сразу видно, что полукровки, правда, не совсем ясно, каких раз. И вот оба чешуйчатых разом опустились на одно колено, прижали правые кулаки к левой стороне груди и прошипели. «Приказ императора с...» «Да ладно!» — лорд-директор и так был зол на них. А тут еще выясняется, что дяди нет в столице, о чем мне прекрасно известно. А со своими проблемами Дарханаш пусть разбирается сам. Вон!» Когда и эти посетители исчезли, Риан тихо прошипел что-то сквозь зубы, а я поинтересовалась, а в чем причина частых визитов? Его высочество отличается не только непомерным тщеславием, но также несколько излишне бережным отношением к своей персоне. Хватит о нем. Магистр вновь наклонился, скользнул губами по моей щеке и прошептал. «Спасибо». «За что?» — не поняла я. «За то, что я тебе нужен», — тихо ответил Риан. Обнял, прижался. После нехотя отпустил и вернулся на свое место. Как выяснилось, чтобы провозгласить тост. «За тебя». «Опять?» «Всегда». Он выпил до дна, я почти до дна, а после Риан спросил, «Как прошел твой день?» «Спокойно. Понимаю, что я сижу и улыбаюсь. С тех самых пор, как он произнес, «Я всегда буду рядом с тобой». От этих слов на душе стало спокойно и хорошо. Самое интересное было на лекции по смертельным проклятиям. А практически с мастером Акина отменили. Он там оказался занят. Так что свободные 3 часа я потратила на чтение книги магистра Тесме. Надо бы переписать ее. Потом делала домашнюю работу. А как прошел твой день? Пришел утром. Увидел, что кольцо вновь на тебе. Ходил весь день и улыбался. Сказать или не стоит, что надела колечко исключительно в целях привлечения духа Золотого Дракона? Решила, что не стоит. Все равно снимать уже не хочу. Разве что... Не ожидала я от вас. Честно призналась я лорду-директору. Ты о том, для чего я вызвал свой кабинет? Да. Риан тяжело вздохнул, отставил пустой бокал, сцепил пальцы на руках и с трудом, словно ему каждое слово тяжело давалось, произнес.